гуру. И все же победы можно достичь, если твердить себе постоянно, что даже и это хорошее и плохое, приятное и неприятное, милое сердцу или нет, неизбежно пройдет. Да, да, пройдет, пройдет. Пройдет, как прошло невозвратно, все то, что было раньше, как пройдет и все то, что есть и что будет. Но останется дух, свидетель явлений текущего часа. Мало понимать, мало знать. Надо, чтобы осознание это вошло в плоть и кровь, и во все оболочки, как основа эволюции духа, который над всем, и только он свидетель всему, что вокруг и вне его происходит. Не временные мы, но беспредельные, и все временное только лишь сны земного и тонкого мира, а не приходящее только огненная действительность огненного мира, который является родиной духа, где получил он свою грануляцию.